Чем они с Роксаной заслужили эти ужасные удары от жизни? Наверху исследовали душу его друга, а он сидел здесь и слушал осиные стенания. Как в детстве, когда строгая тетушка заставила его сидеть неподвижно на стуле в наказание за какую-то провинность. Но почему он сидит здесь? Что за злобная тетка спустилась с небес, чтобы наказать его? За что? Думая о Китти, он чувствовал свою совершенную беспомощность. Она обходилась ему слишком дорого. Это было непоправимое неудобство. Он вдруг возненавидел ее. Хотелось бросить ее на землю и пинать, высказать ей все, что она обманщица и кровопийца, что она грязна. И еще она должна отдать ему ребенка. Он встал и начал ходить взад и вперед по комнате. Тут же он услышал, как кто-то ходит нога в ногу с ним по коридору второго этажа. Он обнаружил, что ему любопытно, будут ли они шагать так же синхронно, пока тот человек наверху не дойдет до конца коридора. Китти уехала к матери. Боже, что за нужда ехать к матери? Он пытался представить себе эту встречу. Замученная мужем жена падает на грудь матери. Но не мог. Невозможно, чтобы Китти была способна испытывать горе. Он привык думать о ней, как о неприступной и бесчувственной. Она получит развод, разумеется, и в конце концов снова выйдет замуж. Он задумался над этим. За кого она выйдет? Он оборвал горький смешок. На мгновение ему привиделось. Китти обнимает мужчину, чьего лица он не видит. Губы Китти прижимаются к чужим губам со страстью. «Боже!» — воскликнул он. «Боже! Боже! Боже!» Картины быстро сменялись. Утренняя Китти растаяла. Засаленное кимоно свернулось и исчезло. Надутые губы, приступы ярости, слезы — все было смыто. Она вновь стала прежней Китти Карр. Китти Карр с соломенными волосами и огромными младенческими глазами. О, она любила его. Она любила его. Спустя какое-то время он почувствовал, что с ним что-то не так. Что-то, не имеющее никакого отношения ни к Китти, ни к Джеффу, что-то из другой оперы. Внезапно до него дошло. Он голоден. Так просто. Он пойдет на кухню и попросит чернокожую кухарку сделать ему сэндвич, а потом ему надо обратно в город. Он остановился у стены, нащупал на ней что-то круглое и, рассеянно оторвав его, поднес к губам и взял в рот, как ребенок пробует на вкус яркую игрушку. Зубы сомкнулись. О, она оставила это дурацкое кимоно. Это грязное розовое кимоно. Будь у нее хоть какое-то представление о порядочности, она забрала бы его с собой, думал он. Теперь оно будет висеть в доме, как труп их нездорового союза. Даже вознамерившись выбросить его, он не сможет к нему прикоснуться. Оно как Китти, мягкое и податливое, но неуязвимое. Нельзя взволновать Китти, нельзя объяснить, что ты Китти, потому что некому объяснять. Он прекрасно это понимал. Он знал это с самого начала.